Вы тоже храните свитеры в духовом шкафу на кухне? 18 февраля, Стамбул. Хромая кобыла торговца апельсинами. Группа по интересам и мужская солидарность городских пенсионеров. Отсутствие штор в стамбульских салонах. Свитеры в духовке в доме новоиспеченной Кэрри Брэдшоу. Мелкие перебежки от плиты к холодильнику. Мясник-психолог Альтан и его диагнозы. Преданные прихожане органического базара. Клуб престарелых озорников. Вы когда-нибудь дружили со стамбульской женщиной? Возможно, у вас был с ней роман? Конечно же, нет, ибо это практически невозможно. Отношения со стамбулкой — это как жить на пороховой бочке, сплошные нервы. Эти женщины призваны сотрясать мир, чем они и занимаются денно и нощно. «Как только моя жена появилась на свет, я тут же вскрикнул», — исповедуется престарелый торговец апельсинами. «А было мне тогда года 3, не больше». «Что же заставило вас жениться на ней?» «Они не оставляют нам выбора». И, оглядевшись по сторонам, прихрамывающий торговец медленно покатил телегу, груженную спелыми цитрусовыми, вверх по улице. Он частенько появляется в нашем районе, бредет тихонько, ведя под усы гнедую кобылу, такую же колченогую, как и он сам. Ближе к полудню они занимают одну и ту же позицию напротив французского лицея Сен-Мишель. Его очаровательным мезонином с часами под самой крышей я готова любоваться подолгу, пережевывая сочную мякоть апельсинов, купленных тут же в телеге. Здание кремового цвета, похожее больше на пирожное безе, скромно прячется среди редкой платановой рощицы, высаженной первыми ученицами еще в XIX веке. Лицей посещали дети известных семей Османской империи, желавшие говорить по-французски легко и непринужденно. Сегодня ничего не изменилось. Учиться здесь по-прежнему престижно и почетно, о чем говорят высокие конкурсы и очередь в несколько лет на поступление. Торговец ставит телегу прямо на мостовой, так что автомобили с трудом объезжают ее. И вскоре в квартале создается приличная пробка. Я сижу на лавочке тут же в сквере, у памятника, кого бы вы думали, Ататюрка, и наблюдаю за происходящим. Одна за другой машины медленно щемятся в оставленный им стариком проход. Никому в голову не приходит посигналить или выкрикнуть обидное. Все понимающие терпят, если только за рулем не оказывается женщина. Женщина ждать не может, всегда спешит и непременно опаздывает. Резко вывернув руль, она едва не задевает беднягу-торговца и, обрызгав его водой, скопившейся после ночного дождя в канаве у тротуара, лихо проносится, разражаясь бранью, о значении которой я могу только догадываться. На мгновение улица замирает, после чего совестливые стамбульцы, виновато глядя вслед умчавшейся фурии, подмигивают побледневшему бедолаге и в знак солидарности покупают у него апельсины. Вначале такая сплоченность среди мужского населения поражала. Я стала пристальнее присматриваться к обособившимся группам из 3-5 особей мужского пола, пытаясь определить причины столь крепких союзов. Возраст. Возможно, это всего лишь молодежная традиция шататься по улицам, пока мама не напишет грозное СМС, чтобы дома был через 5 минут. Нет-нет, возраст был ни при чем. По городу сновали в атаге всех возрастов, профессий и увлечений. Иногда они присаживаются прямо у дороги на бордюр и молча считают проезжающие мотоциклы. Некоторые прохожие останавливаются и предлагают им сигарету, на что те равнодушно качают головой и говорят, что у них свои. Из соседнего заведения может выйти чай-джи и угостить их терпким чаем, который они непременно возьмут и будут пить, обжигая горло и приятно морщась от вяжущей заварки. Те, что постарше, кочуют из квартала в квартал медленно и важно. Из каждой лаканты и куаферной им машут рукой и желают удачи. «Калай Гилсин!» кричит парикмахер моего мужа, но, завидя меня, быстро прячется обратно. Странно, не правда ли? Старички доходят до мясной лавки, где цепляются взглядом за только что выставленные в витрине бараньи ребрышки и принимаются громко спорить, в каком соусе их лучше запекать. «Лук, помидоры, чеснок с петрушкой!» бьет себя в грудь пожилой джентльмен в смешном кепе и с дрожащими руками. «Тебе откуда знать?» не унимается его одногруппник. «Ты в жизни за плитой не стоял! Гранатовый сок — лучший маринад!» «Что ты говоришь? Кузу не любит кислоту, только пекмес и зелень!» Возмущается третий эксперт по каре, хотя очевидно, что в мясе не смыслит ни один, ни другой. Наконец в спор вмешивается необъятных размеров кассаб. Он выныривает из приоткрытой двери и, сложив губы невероятно причудливым образом и кивая в сторону посетителей, Просвистывает им что-то, что заставляет веселых пенсионеров буквально испариться. Мясник вытирает пот с широкого красного лба и возвращается к прилавку, у которого замечаю пожилую даму. «Да ведь это же Хатиджета Изе, жена того самого господина в кепи, который ратовал за овощной маринад!» Тетушка отчитывает мясника за неподобающий товар. Тот же, как мальчик перед учительницей, расхваливает нежнейшие ребрышки и в результате отдает порцию за полцены. Ближе к ужину городские кварталы оживляются. Стоит сумеркам опуститься на мощенные булыжником улицы уже ставшего родным района Бомонти, как в одночасье, будто по мгновению волшебной палочки, в окнах загорается теплый приветливый свет. Примечательно то, что стамбульцы совершенно не скрытны. Они радушно выставляют личную жизнь на показ, оставляя окна и просторные террасы широко распахнутыми. В гостиных, которые здесь принято называть салонами, почти никогда нет штор, они попросту ни к чему. Удивительная транспарентность, шокирующая вначале, со временем превращается в норму. Не задернуть гордины так же, естественно, как закрывать дверцу холодильника. Первое время смущение брало верх. Тем более, что в нашей квартире французские окна, столь популярные в Стамбуле, городе вечных тайн и хитроумных загадок. Не слишком уж парадоксально. «Не стоит этому так удивляться», — объясняет мне знакомая Кайра, которая живет неподалеку. Она пригласила меня поболтать вечерком о сарме, которую мне нестерпимо хочется приготовить. «Ну что такого, если тебя и твою семью увидят в окне? Мир разве перевернется? А разве мы предпринимаем что-либо лишь для того, чтобы мир оставался на месте? Ведь есть и другие причины». Кайра задумалась. По ее блуждающему взгляду было видно, что никаких других причин она не видела. Тогда я продолжила. «А как же интимность? Частная жизнь? Ведь ее прелесть и состоит в том, что она скрыта от чужих глаз». «Ты неправильно мыслишь», — наконец заявила она и отправилась в кухню. «Значит, не забыла о сарме». Обрадовалась я и поспешила за ней. «Чем глубже прячешь, тем более открыта твоя тайна. Если же все на виду, никому и в голову не придет интересоваться тобой. Это же так очевидно». Порой различия в менталитетах играли злую шутку. Не понимая логики, я впадала в некое подобие транса и замыкалась. Но только не в этот раз. Мне нужен был рецепт настоящей сармы, поэтому я мужественно отстранилась от темы штор, которые, кстати, в этом доме, несмотря на их наличие, тоже никто не завешивал. Кухня Кайры, 40-летней женщины, приютившей плешивую кошку и собаку на трех лапах, скорее напоминала кладовую или небольшой гардероб, прежде всего из-за габаритов. Если салоны, они же гостиные, в стамбульских квартирах достигают нередко 80 квадратных метров, то кухни, как правило, крохотные каморки, из которых хочется скорее выйти, чем зайти внутрь. Конечно, многое зависит от предпочтений домовладельца. Однако моя знакомая была той самой женщиной, которая знала себе цену и не утруждалась понапрасну. По крайней мере, именно такое определение дала она себе, пока ее муж в соседней комнате вызванивал местного рыбака, чтобы заказать у него чего-нибудь съестного к ужину. «Никогда не приучай мужа к комфорту, иначе он сядет тебе на голову», заявила она, когда я поинтересовалась, где плита на ее кухне. «Я ведь не кухарка. Так зачем мне плита?» Определенная логика в ее словах прослеживалась бы, если бы не духовой шкаф, запрятанный в угол и без того крохотного помещения. Заметив мои косые взгляды в его сторону, Кайра улыбнулась и произнесла то, что окончательно сбило с мысли. «Да-да, так неудобно подлезать к нему. И кто только придумал туда его встроить? Каждое утро приходится вставать на коленки, чтобы открыть духовку». «Именно!» Мне также было неудобно тянуться к дверце, проверяя по утрам готовность турмерикового омлета. После переезда в Стамбул я добавляла золотистую куркуму везде, по примеру местных поваров, считающих зердекал главным лекарем человечества. Часто приправу добавляют просто для цвета. В печенье, супы, соусы, напитки, десерты. На Пасху, не найдя в местных магазинах писанок, я творила в растворе куркумы яйца. Скорлупа окрасилась в нежно-шафрановый цвет и выглядела невероятно празднично. Итак, я была вне себя от радости, узнав, что Кайра каждое утро выпекает. «И что делаете в духовке?» «В духовке я храню свитеры», — с гордостью заявила она и распахнула дверцу, за которой действительно пряталась стопка пуховых пуловеров, отчего у меня едва не начался приступ тошноты. «А у вас она что, стоит без дела? Столько места. Все равно духовками сегодня уже никто не пользуется», — безапелляционно заявила она так, будто речь шла о дисковом телефоне, кассетном магнитофоне или пленочном фотоаппарате «Зенит» 1952 года выпуска. Эта новоиспеченная Кэрри Брэдшоу разбила все ожидания увидеть в ее лице заботливую хозяйку, ибо в ее кухне с трудом можно было заварить даже чай. Хотя о чем я? В доме не было чайника. «Послушай, но ведь вы любите вкусно поесть. Как же тогда без кухни?» «Современную женщину в кухню не затянешь. Зачем нам тратить часы на манты, которые потом съедят за 10 минут? Если в доме живет прислуга, другое дело. Но нам с мужем кухарка не нужна. Едим в ресторанах, а сейчас заказываем на дом». Я мысленно подсчитывала, сколько времени провела сегодня в мелких перебежках от плиты к холодильнику. Выходило действительно много. Неужели можно было обойтись без этого? Без домашнего овощного рагу из мясистых баклажанов, запеканки на топленом масле, купленном на органическом рынке у знакомого фермера, целебного чая из региона Караденис. Сколько сил и ночей было посвящено изучению основ правильного питания, глютена, глюкозы, лактозы и прочих излюбленных тем современных нутрициологов. А можно было просто позвонить в рыбную лавку и заказать сковороду мелкой хамси, зажаренной в кукурузной муке до золотистой корочки, или костистый паламут. Да, у Кайры не было плиты, но был муж, который в тот самый момент ждал ужин у входной двери с нетерпением, с каким я ожидала обещанного рецепта сармы. Конечно, можно было залезть в интернет и провести там пару часов на кулинарных форумах местных домохозяек, но так хотелось увидеть своими глазами, как истинная стамбульская женщина закручивает нежный вишневый или, на худой конец, виноградный лист в тонкую трубочку. «Наверное, сарму ты научишь меня делать в другой раз?» Попыталась я закруглить неудавшийся вечер и направилась к двери, у которой все еще томился муж подруги. От слов о сарме его лицо вытянулось так сильно, что само начало походить на изысканную закуску. В соседних комнатах заскулили кошка с собакой, и Кайра бросилась их кормить. «Иногда я сожалею, что родился человеком. В этом городе намного приятнее быть котом. По крайней мере, тебя кормят по расписанию». Я улыбнулась. Мужчины здесь жаловались на своих женщин так часто, как женщины жаловались на мужчин. По крайней мере, это было справедливо. Супруг подруги, желавший быть котом, вышел со мной к подъезду и тут же закурил сигарету. «Будете?» — спросил он так, как будто не хотел в одиночестве ждать доставщика. «Спасибо, я не курю». Лицо человека-кота снова вытянулось от удивления, и он, выдыхая кольцами дым, протянул. «Ебанчи». Я знала, что в данном контексте это означало «чудачка». Или «а ну ее». Или «эти иностранцы ничего не понимают в жизни». И я медленно побрела по направлению к своему дому, который как гигантский аквариум транслировал в горящих теплым светом окнах чужие жизни, неподдельные и непонятные. На этаже пахло едой. Из нашей квартиры. Завидев меня, девочки засуетились и запретили заглядывать в кухню. Обычное дело, сюрприз. Изображаю удивление, а краем глаза отмечаю работающую духовку. Пока Дип сервирует стол, я задвигаю шторы. Мы включаем торшер, зажигаем свечи и наслаждаемся запеченным картофелем в мундире с нежной бараньей корейкой. Ах да, что касается рецепта сармы, который я так и не выведала у эмансипированной Кайры, знающей цену всему, кроме уюта домашней кухни, продолжение истории все-таки было. На следующий день я отправилась к мяснику Алтану, снабжавшему отборными атрикотами весь район и слывшему невероятно милым человеком. С ним всегда есть что обсудить. Словно психолог, он моментально оценивает настроение покупателя и безошибочно выдает ему точный диагноз. Если протягивает обваленные в сочной зелени стейки, значит, вечеру быть необычным. Он это видит по крохотным огонькам в глазах, заметных ему одному. Предлагает сформированные кёфты, ужину быть скорым, незамысловатым и семейным. Если же постоянный клиент и вовсе валится с ног от усталости, Альтан Бэй в жизни не продаст ни вырезку, ни баранью ногу, пусть даже замаринованную. В лучшем случае всунет бумажный пакет с только что слепленными мантами. «Воду подсолить не забудь. 5 минут кипения, ложка масла и все, а потом спать, иначе больше ко мне не приходи». Витрина в лавке Альтана до блеска начищена старательным подмастерьем. Словно заводной мальчонка проворно снует по кафельному полу, оттирая въевшиеся разводы. Осталось протереть вывеску над дверью, и можно отправиться на первый перекур со стаканчиком чая. На свисающем над самым входом балконе с утра и до позднего вечера подремывает выкрашенная хной одинокая тетушка, без которой фасад старого здания кажется уже не тем. Она сливается с потертой балюстрадой и неподвижностью напоминает готическую капитель в виде каменной головы с выпученным взглядом. Задираю голову и кричу ей «Мерхаба!». Она каждый раз вздрагивает от неожиданности, однако машет мне непослушной рукой. Полгода назад ее подкосил инсульт. Из-за пандемии помощь припозднилась. Теперь старушка дышит воздухом только на балконе, а соседи по очереди приносят ей щедрые подарки Алтанбея, добросердечнее которого никого прежде не встречала. «Что смотришь? Не знаешь, чем мужа накормить?» Смеется он, мастерски разделывая тушку только что привезенного барашка. «Я хотела приготовить сарму, но рецепт не узнала». «Как не стыдно!» И он хватается за голову, приближая тончайшее лезвие к самому лицу, отчего мурашки пробегают по коже. «Ваша сарма мне как кость в горле!» Глазами той самой ебанчи, которая меня не назвала в этом городе только ленивой, я цепляюсь за круглое раскрасневшееся лицо добряка Алтана и пытаюсь понять, что не так в сарме и чем она так досадила веселому мяснику. «Иди-ка сюда». И он подзывает меня ближе к прилавку, после чего шепчет, едва сдерживая улыбку. «Скажи мне, в сарму мясо кладут?» «Нет, конечно», — уверенно заявляю я, гордясь осведомленностью о процессе приготовления популярнейшего в Стамбуле мезе. «Вот умница, все-то ты знаешь. Тогда зачем пришла за сармой к мяснику? Совсем дела плохи, да?» И он по-отечески заглядывает в глаза, которые готовы наполниться слезами только потому, что в них давно так никто не смотрел. Алтан смешно щурится, и тысячи крохотных морщинок разбегаются по его крупному лицу. «Делаешь так и так, поняла?» Мясник неумело двигает толстыми пальцами, делая сложный рецепт предельно понятным. Еще бы! Учит сам Алтанбей. Закатив глаза кверху и закусив губу, я мысленно проворачиваю в памяти все услышанное, чтобы запомнить наверняка. «А теперь половина килограмма смешанного фарша. Добавишь к начинке». Округляю глаза, потому что мне доподлинно известно, что турецкая сарма вегетарианская. Доказательство этому в меню всех стамбульских ресторанов, на столах ночных босфорских таверн, прилавках старейших продавцов мезе и страницах множества книг по кулинарии, которые я честно проштудировала в попытке познать суть фракийской кухни. Но в сарме мяса нет. Пытаюсь бороться за аутентичность рецепта и отодвигаю бумажный сверток с фаршем. «Я из Каньи», — выпрямился высоченный Алтан и слегка побагровел, потому что прежде никто не отказывался от его мясных деликатесов. «Моя сарма должна быть с мясом». Он улыбнулся и мягко добавил. «Попробуй. Это очень вкусно». Интересно, нашелся бы кто-то, кто поспорил со столь авторитетным мнением? Я поспешила на рынок, который как раз сегодня баловал своих преданных прихожан органическими продуктами. Мне предстояло запастись нежными листьями винограда, свежей зеленью, кедровыми орехами, птичьим изюмом. Трепетно, как молитву в детстве, я повторяла про себя длинный список ингредиентов, боясь позабыть хотя бы слово. Холодный дождь начал накрапывать, и я прибавила шагу. Компания знакомых старичков пряталась под навесом у старого подъезда. Все трое тайком от Джон курили самокрутки и выглядели самыми счастливыми, словно школьники, гордые тем, что улизнули с уроков. Уверена, скоро их очаровательные женушки, возвращаясь с того же рынка, нагрянут и разгонят секретный клуб престарелых озорников и потянут домой прочь от усиливающегося дождя. В большой гостиной они зажгут свет и будут медленно наслаждаться горячим чаем, любуюсь унылым небом за незанавешенными окнами. Когда подходила к дому на башенке старинной католической церкви, что прячется среди невысоких пальм Теофраста, забил колокол. Значит, полдень. Его мягкий звон медленно растворялся во влажном воздухе. Я крепче прижала к себе бумажный пакет с зеленью, и нежное облако мятной свежести вынырнуло наружу, создав еще одно невероятное воспоминание о едва ли не лучшем городе планеты, в котором я хандрила, смеялась, плакала, но при всем этом была неудержимо счастлива. Рецепт. Турецкая сарма с мясом по настоянию добродушного Алтанбея из Каньи. 500 граммов фарша, лучше взять бараний и говяжий в равных пропорциях. 400 граммов листьев винограда, свежих или маринованных. 250 граммов круглого риса, можно использовать дробленый. 2 крупные луковицы. 1-2 столовые ложки вываренного гранатового сока. 1 столовая ложка сушеной мяты, 1 пучок кинзы и щедрое жмение листьев свежей мяты, 4 столовые ложки коринки или птичьего изюма, 2 столовые ложки кедровых орехов, 4 столовые ложки оливкового масла, половина столовой ложки соли, специи, по чайной ложке черного перца, кориандра и пол чайной ложки корицы, несколько долек лимона. Соус для сармы. 250 граммов йогурта, можно заменить сметаной, 2 зубчика чеснока, 1 чайная ложка сухой мяты, соль и сахар для баланса. Сарма — блюдо несложное, однако требующее определенных знаний. Главное же то, что после освоения нехитрых секретов его приготовления жизнь навсегда перестанет быть прежней, а вместе с ней изменения претерпит и ваша кухня. В ней поселятся новые запахи и привкусы. Они будут приветствовать каждое утро, взлетая с поверхности старой деревянной доски, которую давно пора отправить в утиль. Ну разве со старыми друзьями так поступают? Несколько капель гранатового сока, упавших на любимое полотенце, также еще долго будут радовать приятными воспоминаниями, если, конечно, вам не вздумается хладнокровно вывести их хлоркой. Пятна на полотенцах, как морщинки на лицах стариков. Каждая может рассказать удивительную историю своего появления, о которой бы все давно забыли, если бы не они, смешные веснушки на выстиранных полотняных отрезах. Как правило, если только вы не живете в южной стране, для сармы используют маринованные листья. Кто-то любит вишневые, кто-то липовые, другим и вовсе черешневые подавай. Я обычно останавливаюсь на виноградных. Их форма идеальна для закручивания, да и легкая кислинка довольно неплохо звучит в готовом блюде. Заливаю листья теплой водой и оставляю на час, периодически меняя воду, чтобы ушла лишняя соль. В это же время отвариваю до полуготовности рис в пресной воде. 5 минут кипения вполне достаточно. Сливаю и оставляю его рядом дожидаться своего часа. Наконец, начинка. Сложного ничего, однако ингредиентов много, поэтому заглядываю в блокнот с рецептами, чтобы ничего не забыть. Репчатый лук нарезаю мелкими кубиками и слегка пассирую до прозрачности в 2 ложках оливкового масла. В большой миске смешиваю фарш, размягченный лук, рис и все остальное по списку. Мелкорубленную зелень, специи и кедровые орехи. Последние, кстати, можно не добавлять, ибо на вкусе их отсутствие отразится не сильно. Однако Альтан Бэй за такую вольность погрозил бы мне толстым пальцем, поэтому я послушно засыпаю жменю в миску. Начинка получается сочная и ароматная, так что ее так и хочется лизнуть языком, но достаточно всего лишь глубоко вдохнуть. Вы знаете, как пахнут рубленые листья мяты? А кинзы? Пожалуй, парфюмерным компаниям пора поработать над этим сочетанием запахов, полным страсти и нежности, каких хватило бы на 3 дюжины семейств, как наши. Я никогда не закрываю окно, поэтому соседке Эмиль доподлинно известно, что мы едим на завтрак, обед и ужин. В зависимости от собственных предпочтений, едва заслышав звон посуды, расставляемой на столе, она является ровно в срок, так что мы дополнительную тарелку даже не убираем. Все когда-нибудь сворачивали голубцы. Но сарма — это нечто другое, требующее сноровки и опыта. На виноградный лист, глядящий на меня матовой стороной, выкладываю чайную ложку фарша со стороны черенка. Это важный момент, так как в любом другом случае форма сармы будет неправильной, а мне нужна тугая сигарета. Альтан называет ее калемгиби. Как карандаш. И я точно следую его предписаниям. Загибаю боковинки и плотно сворачиваю зеленую трубочку. Процесс движется быстро, так что минут через 15 на блюде возвышается ароматная горка сигар или карандашей, у кого на что хватает фантазии. Дно тяжелой кастрюли, лучше взять что-то чугунное или даже казан, застилаю несколькими слоями листьев. Как правило, использую рваные или некондицию по размеру. Плотно друг к дружке выкладываю первый ряд сармы, поверх бросаю несколько тонких ломтиков лимона. Приступаю ко второму ряду, к третьему. Некоторые сарму заливают водой, но Альтан Бэй убедил меня этого не делать. Маленький огонь и никакой жидкости, несколько раз напомнил он, пока не убедился, что правило прочно укоренилось в девичьей ветреной голове. Совет от меня. Для подстраховки хотя бы половину стакана питьевой воды добавить можно, ведь никогда не знаешь, как поведет себя именно ваша сарма. Включаю конфорку на режим 4 из 10. Накрываю кастрюлю крышкой и приступаю к соусу. Проще соуса к сарме нет ничего. Закладываю в йогурт пропущенный через пресс чеснок, сухую мяту, а щепоткой соли и сахара выравниваю вкус до идеального. Нужно однажды приготовить это нежное великолепие, чтобы навсегда покориться его незатейливому вкусу и не мыслить себя более без него. Моя любовь к нему случилась давно, и все же пылкость до сих пор не угасла. Сарма должна томиться на огне около часа. Но я не выдерживаю и приоткрываю крышку спустя 15 минут. Тонкие свертки, действительно напоминающие сигары, набухли и выпустили столько жидкости, что вода, очевидно, была бы лишней. Все-таки Альтан Бэй был прав. Спустя час раскладываю ароматные, еще шипящие внутри рулетики на блюдо, рядом с которым непременно поставлю йогуртовое чудо. Сарму, если она уже остыла, можно взять рукой, обмакнуть в соус и тут же отправить в рот. Тысяча невероятных вкусов, от сладкой коринки до терпкого граната, тут же примутся щекотать ваши рецепторы. Ощущение счастья? О да, это именно оно. Приятного аппетита!